Глава 36. Командир. Вернувшись из отпуска, я заметил перемены в подразделении, а вскоре уловил их источник. «А что у нас с командиром? Он словно угас», — спросил я. «Ему контракты не продлевают. Предложили уйти на пенсию», — ответил Барс. «Разве это плохо? Наконец-то сможет просыпаться во сколько захочет. Не надо будет париться ни о чем, кроме личных дел». «Да и дела-то. На рыбалку сходить, огород полить». «Ничего, ты не понимаешь». «А разве я не прав? После случая с Гамлетом я мечтаю уйти на заслуженный отдых здоровым и на двух ногах. Разве ты не хочешь вернуться к семье и больше не лезть под пули? Не мерзнуть в снегу на задачах, а забраться к любимой под теплое одеяло, а?» «Моя сестренка держит питомник для бездомных собак. Ну, ты знаешь». Я ей всячески помогаю деньгами и стройматериалами. Да, знаю, она молодец, в отличие от тебя. Но ты от темы не уходи. Да слушай, ей в том году, весной, привели служебного овчара по кличке Гром. Когда хозяин отцепил поводок и закрыл дверь вольера, глаза пса наполнились слезами. Подвывая, он кинулся к сетке, пытаясь уткнуться носом в руку, еще держащую поводок. Но раз за разом пес упирался мордой в холодный металл. Он кружился по деревянному вольеру, поднимая пыль. Сестренка ушла проводить хозяина, привезшего пса. Когда она обернулась, Гром стоял, прижавшись щекой к сетке, и плакал. Из-за возраста у него сел нюх. На довольствие его держать стало затратно, а хозяина, с которым он постоянно работал, переводили на дальний кордон. В общем, Гром стал помехой. Усыпить заслуженного героя нескольких операций рука не поднялась, и решение сдать в приют было самым верным. Когда работники приюта пришли с ним поздороваться, Гром сидел в дальнем углу, прижавшись лбом к стене, плакал. Как рассказывала сестренка, с того дня он не обращал внимания на людей, не прикасался к еде, что ему приносили, лишь жалобно скулил. Ни припекающее солнце, ни дождливый день не могли сдвинуть его с места. Даже уговоры работающих кинологов не привели его в чувство. Гром быстро терял вес и стал похож на скелет с висящей грязной шкурой. Глаза впали и покрылись гнойником. Когда ему их промывали, он не сопротивлялся и не реагировал. Отвлечь и успокоить не получалось. Оставалось лишь разводить руками и принять, что Гром медленно умирает. В те дни настроение у коллектива было скверное. Пес своим выбором разбивал сердца. Не в силах терпеть его плач, они распределили время и дежурили рядом, поглаживая его, извиняясь за боль, что причинили люди. «Я бы с Рексом так никогда не поступил». «Да никто из нас так не поступил бы. Ты же слышал про плотину, которую прорвало? Затопило все в округе, и питомник сестры тоже. В тот вечер дежурили только сестра и еще одна женщина. Они до последнего пытались спасти всех зверей, но вода прибывала слишком быстро. У Грома вольер не закрывали уже давно, но он так и не выбрался. А маленьких щенят они старались спасти, но не успели. Может, это к лучшему? Он искал смерть, она к нему пришла. Закончились мучения. А щенят жалко. Ты знаешь, они вспоминали о нем ночью и жалели даже больше, чем щенят. В Громе было больше человечности, чем в людях. Верю, но при чем здесь командир? Когда вода спала, они вернулись осмотреть масштаб бедствия. И знаешь, что они увидели? Щенят. Эти проказники спокойно грелись на солнце, сидя на валуне, до которого вода не доставала. Щенки, виляя крошечными хвостиками, прижимались... «Угадай, к кому?» «Не может быть!» «Да!» Гром выбрался и спас скулящих щенков от страшной и мучительной смерти. С тех пор Гром гордо восседает на троне посреди двора и следит за порядком. Он стал настоящим вожаком питомника и главным помощником сестры. «Красавчик! Реально красавчик! Только при чем тут история про Грома?» «Пойми, Грома сломило предательство. Он ощутил себя ненужным и потерял смысл жизни. Но когда спас щенков от гибели, понял, что кому-то нужен, и стал крепче. Для нас важнее не любить и быть любимым, а быть нужным. Семье, друзьям, людям. Если ты не заметил, мы для командира единственная семья. Другой, служа здесь, он обзавестись не успел. И пока он нужен нам, нужен родине, он выстоит. А завтра за забором, кому он там будет нужен?»